Глава 33. Не было такого. «Письмо?» — шокированно повторила я за эльфийкой, протягивая руку и забирая зелье. «Секунду. Я подсластила, но горечь все равно будет ощутимая», — предупредила меня Араделис, с заботой наблюдая, как я, не поморщившись, выпиваю залпом местный антипохмелин. «Спасибо. Большое спасибо!» С чувством повторила я, понимая, что средство уже начинает действовать. В животе больше ничего не крутило, а шум в голове исчез так же внезапно, как и перестало тюкать в затылке. Нужно попросить рецепт этого зелья, на всякий случай. «Рада, что тебе уже лучше!» Эльфийка нерешительно переминалась ноги на ногу, ненавязчиво заглядывая внутрь моей комнаты. «Ой, прости!» Улыбнулась я, отступая назад. «Заходи, пожалуйста. Ты говорила что-то про письмо?» «Да». Прикрыв дверь, Араделис протянула мне конверт, сосредоточив внимание на чем-то позади меня. «Чем-то?» «На Людмиле». Обернувшись через плечо, я тоже замерла, рассматривая позу, что принял мой цветочек. Она распрямила все свои листочки, повернула соцветие, рабочей стороной, судя по всему, демонстрируя все свои достоинства. При этом корни спокойно стояли на полу, лишь несколько из них, согнувшись, опирались на лежащее рядом ведро. Этакий цветочек-завоеватель, вернувшийся с победой в родные края. «Да», — протянула я, покачивая головой. «Плюп!» — выдал Фублик из-под кровати, тоже не оценив этого позерства. «Знаешь, а злый день выглядит гораздо лучше», — задумчиво произнесла Араделис. «Позволишь?» «Да, конечно», — разрешила я ей подойти к Люсе. «Это девочка, Людмила». «Очень красивое имя», — обратилась к цветочку Араделис. «И ты очень красивая». «Юстина», — обернувшись на меня, эльфийка произнесла с восхищением. «Твоя способность находить общий язык с трудными фамильярами просто невероятна!» «Жаль, что с людьми так легко не получается», — попыталась я отшутиться, нерешительно спрашивая. «Слухи уже поползли? Да? О том, что ты забрала к себе злыдня, то есть Людмилу», — почтительно кивнула эльфийка моему цветочку. «Да, в столовой только об этом и говорили за завтраком». «Только об этом?» — с надеждой задала я следующий вопрос, прекрасно понимая, что чудо не произойдет. Ответ же очевиден. Не зря же она мне зелье от головной боли принесла. «Ну, еще перевирает тот факт, что Валарион проводил тебя до комнаты», — изящно махнула рукой эльфийка. «То он нес тебя на руках, то закинув на плечо». «Некоторые вообще стыд потеряли, разнося слухи, что ночь он провел в твоей комнате». «Точно стыд потеряли», — прошептала я на автомате, пытаясь выпить из пустой склянки. «На плече нес. Глупость несусветная. А память ожила, что-то такое припоминая. И помогли ей ожить два театрала, по которым сцена плачет горькими слезами». Хорошо, что Араделис стояла спиной к Люське и не видела, как ей на импровизированные плечи залез Фублик, и как она с ним начала расхаживать, периодически задевая его листьями, изображая игривые шлепки по... «Не было такого!» — рыкнула я на них. «Я в этом уверена», — совершенно спокойно ответила мне эльфийка, не замечая за своей спиной продолжающих разыгрывать пантомиму фамильяров. «Мне уже сообщили, что он просто застукал ваше маленькое собрание и разогнал всех по комнатам. Я очень рада, что ты заводишь друзей, Юстина», — доверительно сообщила Араделис, по-матерински коснувшись моего плеча. «Франческа, несмотря на очевидные недостатки, достойная девушка и вокруг себя собирает лишь тех, кому можно доверять. Или тех, кому можно что-то продать», — подумала я. Но вслух ничего говорить не стала, лишь кивнула, показывая, что согласна с каждым ее словом. «Так, письмо», — Вспомнила я, начиная вскрывать конверт, что все время держала в руке вместе с пустой склянкой из-под зелья. «Это я заберу», — пришла на помощь Арадели, спряча в кармане свою тару. «Плохие новости», — уточнила, заметив, как я хмурюсь, вчитываясь в строчки послания. «Как сказать?» — прошептала я, начиная пересказывать. «Угроза лишить меня обеспечения, повесить долги, напоминания о женихе и просьбы. Нет, скорее требования. Немедленно вернуться домой и выйти замуж». Это если кратко передать суть. Дядюшка, а в том, что писал именно он, я ни капли не сомневалась, угрожал мне какими-то странными вещами. Продать картины, разбить диадему бабушки, выкинуть все из моей комнаты, раздать платье слугам. Возможно, угрозы что-то значили для Юстины, но не для меня. «Хорошо, что здесь они меня достать не могут», — улыбнулась я, откладывая письмо на тумбочку. «Не совсем так», — нахмурилась Араделис. «Это студенты не могут покидать академию и принимать посетителей в период обучения. А вот, прости, обслуживающий персонал такими условиями не ограничен. Ты можешь покидать академию в любое время». «Значит, чтобы избежать навязанного брака, я просто не буду это делать», — логично продолжила я. «Ведь сюда их не пустят?» «Раделис, пожалуйста, скажи, что не пустят», — попросила я, предчувствуя, что ответ эльфийки мне не понравится. «Не в первый раз за это утро, а ведь день только начался». «По их желанию нет», — дала она мне робкую надежду, и тут же ее разбила следующими словами. «А вот по запросу на имя ректора, если он разрешит...» «Да». «А он им разрешит», — озвучила я очевидное. «С нашей взаимной с котом любовью друг к другу, возникшей с первой же встречи, он с радостью не только впустит сюда моего дядюшку, но и поможет ему вывести меня из академии. Лично поможет». Еще и лапкой на прощание помашет. «Что же мне делать?» Задала я риторический вопрос, подойдя к кровати, и осторожно присела на краешек. Даже фамильяры прониклись моментом и перестали поясничать, ловя каждое слово нашего разговора. Кажется, перспектива того, что меня могут куда-то забрать отсюда, им не нравилась так же сильно, как и мне самой. «У любой девушки не так много вариантов того, как выйти из-под опеки семьи», — с грустью произнесла Араделис, присаживаясь рядом. «В твоем случае неплохо было бы просто остаться единственной живой представительницей рода. Тогда и приказывать тебе было бы просто некому». «Ты и такие зелья умеешь готовить», — попыталась я пошутить, но вышло не очень. «А еще есть какие-то варианты избавиться от опеки?» «Замужество», — поморщилась Араделис. «Или заключение договора о помолвке с намерением заключить брак». «В обоих случаях семья лишается права распоряжаться жизнью девушки. Это право переходит к мужу, ну или к жениху, если рассматривать второй вариант». «Араделис», — задумалась я, пытаясь правильно подобрать слова для следующего вопроса. «Скажи, а бывало такое, что после заключения помолвочного договора свадьба могла не состояться?» «Конечно», — кивнула она, — «если один из будущих супругов умирал». «А если оба живы, но свадьбы все равно не было, по их обоюдному согласию?» Тихо уточнила я, мысленно подбирая кандидатуру для фиктивной помолвки. «На данный момент у меня таких было двое».